Дракон, видимо, наконец понял, к чему идет дело. Теперь сопротивлялся в разы активнее, как зверь в ловушке. Однако хватка Тионы, подкрепленная шипами, оказалась невероятно крепкой, а остальные девочки атаковали постоянно, ставя монстра в сложное положение. Я чередовал исцеляющие заклинания и взрыв маны при возможности. Хоть был не бесполезен с мечом, но мне было откровенно страшно атаковать лапы дракона. Достаточной скоростью для уклонения от всех атак обладала из нас разве что Луиза. Крак! Земляные шипы, удерживающие хвост, внезапно сломались. Механический дракон, кажется, изменил тактику, словно решил сменить подход после получения определенного урона. Вздернув хвост, он с силой ударил о землю. Тиона походила на тряпичную куклу, которую собираются швырнуть. Момента отлета ждать не пришлось. Не раздумывая, я попытался поймать ее в прыжке и смягчить столкновение со стеной своим телом. Она была словно огромный камень, прижавший меня к каменной стене. Сказать, что это выбило из меня дух, ничего не сказать. Охуеть, тяжелая девочка. Девушки кое-как увернулись от атак, дракон начал биться в конвульсиях, руша колонны одну за другой, вызывая еще больший хаос в полуразрушенном подземелье. Когда я уже счел всякую надежду потерянной, глаза дракона вспыхнули белыми всполохами, затем сменили цвет с красного на голубой. «Я сделала это!» — крикнула Кани. «Дракон под контролем!» Кое-как вдохнув воздух в отшибленные легкие, я встал, держа Тиону на руках, как принцессу из сказки. Та активно краснела от осознания, что ее держат подобным образом. Я же незаметно качал головой, поражаясь тяжести этой девочки. Нет, сейчас нужно сосредоточиться на драконе. Опасность не миновала, требуется убедиться, что дракон будет уничтожен. А то ведь знаю я этих боссов, они любят в последний момент сюрпризы преподносить. Глава 43. С потолка начал спускаться ослепительный свет. Пульсирующая сфера медленно опустилась до нашего уровня, остановившись в центре зала, как НЛО в фильмах про пришельцев. Легенда подземелья проявила себя, босс был побежден, подземелье пройдено. Я инстинктивно зажмурился, ожидая очередной вспышки, но осколки не полетели в мою сторону. Впрочем, чего я ждал? Видимо, полное уничтожение босса для обретения легенды не требовалось. Стоило стражу любым способом перестать быть враждебным. Переговоры, смерть, порабощение, как ядро становилось доступным. Что произойдет после его уничтожения, я не знал. Освободит ли босса в мир, с хранителем или королевой фей, не являвшимися изначальной частью подземелья, так бы и случилось. Но если проклятие участвовало в создании монстра, тот исчезал вместе с подземельем, как дым от потушенной свечи. Однако существовал и другой путь завершения. Чтобы по-настоящему закончить легенду, требовалось вживить душу Тионы в дракона, завершив дело, начатое ее родителями. Но я предпочел бы уничтожить ядро. Мысль о том, что душу невинной девочки поместит в это уродливое скопище шестеренок, меня коробила, как засовывание бабочки в мясорубку. К тому же хотелось знать, сколько времени у нас есть после разрушения ядра. Покинув территорию подземелья, нам придется сражаться с королем бандитов. А значит, требовалось решить ситуацию с драконом до уничтожения легенды. Хоть механический дракон и прекратил буйство благодаря магии Кани, расслабляться я не спешил. Он уже взбунтовался против создателей, поэтому даже под контролем доверия не вызывал, как прирученный тигр. Никто не гарантировал, что он не предаст Кани, как всех остальных. И хоть король бандитов находился буквально за дверью, нам требовалось действовать надежно и безопасно. «Кани», — вздохнул я, глядя на могущественное создание, — «прикажи ему самоуничтожиться». Оставался шанс, что тварь не подчинится. Судя по фрескам, именно приказ о самоуничтожении привел его в ярость, как красная тряпка для быка. Возможно, он был создан с острейшей потребностью выживать. Может, даже обладал самосознанием. Кто знал, что предпримет дракон в следующий момент. В лучшем случае он просто развалится, а магическая энергия взорвет останки. Во втором варианте, атакует себя, нанеся урон, впадет в ярость, выйдет из-под контроля и снова воспримет нас как врагов. Худший сценарий, просто нападет, игнорируя контроль. Поэтому я хотел, чтобы Кани уничтожила его, пока мы еще находимся в этой комнате и относительно контролируем ситуацию. Если разрушение ядра освободит дракона от оков проклятия, станет еще хуже, чем вывести его на поверхность. Но если тварь не самоуничтожится, останется лишь бежать к точке телепортации на первый этаж. Мы откажемся от монстра и легенды, словно не пытались его подчинить. Это даст шанс королю бандитов, но я чувствовал себя спокойнее. При определенном везении тот не только не справится с монстром, но и погибнет, пытаясь его одолеть. Пока я размышлял о развитии событий, произошел худший из возможных вариантов. Кани даже не попыталась отдать команду на самоуничтожение. Вместо этого развернулась ко мне, и когда наши взгляды встретились, все внутри скрутило от тревоги. «Значит, после всего ты решила нас предать?» Я надеялся, что до этого не дойдет, но отрицать обиду не намеревался. «Мне жаль», — ответила Кани с кривой усмешкой. «Я не стану уничтожать дракона. Хранитель теперь мой. Черт, я так и знал, что все пойдет не по плану». Глава 44. «Кани», — покачал головой я, — «не делай этого». «Ничего личного», — криво усмехнулась она. «Просто следуй воле высшей силы». «Луиза, сейчас», — воскликнул я. Луиза оказалась рядом с Кани быстрее, чем та успела моргнуть, как ниндзя из засады. Вариант с предательством я тоже предусмотрел, не дурак же. Ее способность контролировать дракона была камнем преткновения. Если она откажется его уничтожать, мы в постоянной опасности. К счастью, мы с Луизой обменялись несколькими многозначительными взглядами, поэтому пока ядро спускалось с потолка, она тихо подобралась к Кани, используя массивную тушу дракона как прикрытие. Не раздумывая, Луиза использовала скорость, сократила расстояние и швырнула склянку с зельем под ноги паладину. То взорвалось, окутав Кани газом, как дымовая шашка. Луиза отскочила на безопасное расстояние, держа наготове следующую склянку. Я не хотел вредить Кани, в склянках был сонный настой. Наши смеи и творения из арсенала зелий на всякий пожарный случай. Если успеем усыпить Кани прежде, чем она обратит дракона против нас, получим шанс атаковать монстра и уничтожить его до ее пробуждения. Я надеялся на такой исход, но стоило газу накрыть Кани, как дракон издал оглушительный рев. Развернувшись, он начал дико колотить хвостом, как бешеный. Только сейчас я заметил, Кани уже покинула облако дыма. У нее тоже был план, сука. Проклиная все на свете, я понял, она не собиралась с нами сражаться. Вместо этого, используя дракона как отвлекающий маневр, бросилась к центру зала и подхватила ядро подземелья. Теперь время полумер кончилось. Решить ситуацию мирно стало невозможно. Ме, Присцилла. Обе девушки начали забрасывать Кани магией. Однако Кани была паладином. Атаки на дух против нее малоэффективны, как горошины по танку. К тому же высокая защита нивелировала урон от режущих порывов ветра Присциллы. Пока мы атаковали Кани, дракон решил нанести ответный удар. Теона и я бросились к комнате с сокровищами, намереваясь не дать Кани пройти туда и сбежать через телепортацию после разрушения ядра. Но, почти добежав, понял, Кани движется в противоположном направлении. Она собиралась использовать точку телепортации. Я не учел этот вариант, ведь Кани не регистрировалась в системе телепортов вместе с нами. Поэтому считал ее единственным выходом телепорт из комнаты сокровищ. В конце концов, дракон не поместится в комнате с фреской. Но Кани добежала до лестницы и повернулась к нам. Выражение ее лица заставило осознать правду. Она планировала это с самого начала. Не решение на эмоциях, принятая в последний момент. Она играла с нами с того момента, как привела сюда, как кот с мышками. Кани рассмеялась, звук был отвратительным. «Простите, спасибо за помощь, но не могу позволить следовать за мной и мешаться под ногами», заявила она с ухмылкой. «Церковь поставит свечу за ваши души. Ты не можешь забрать ядро подземелья», беспомощно вскрикнула Теона. «А почему нет?» Кани склонила голову на бок с притворным недоумением. «Весьма популярный алхимический ингредиент высокого уровня. Без ядра подземелье развалится. Вы будете похоронены в этой могиле, возможно, выживете, но умрете с голоду. Я же, скорее всего, получу повышение. Ты не сможешь контролировать дракона», выкрикнул я. «Церковь точно знает, как контролировать что-либо», усмехнулась Кани. «Я позабочусь о драконе. У вас есть более насущные поводы для беспокойства». С этими словами она развернулась и поднялась по лестнице. Дракон, стоило ей отойти достаточно далеко, испустил ужасную волну дыхания, но целился не в нас, в лестницу. Через мгновение на ее месте осталась куча обломков. Механический дракон вдруг обернулся дымкой и исчез в трещинах породы, как джинн в лампе. Видимо, Кани обладала способностью увести дракона с собой, специфическая версия кольца-хранилища или незнакомый навык. Я и подумать не мог, что она обладает подобным, не говоря уже о том, что уже была зарегистрирована в точках телепортации первого этажа. Возможно, хотела, чтобы мы не регистрировались именно для того, чтобы оставить здесь умирать. Она всегда выглядела раздраженной, когда я хотел зарегистрироваться, и настаивала этого не делать. Теперь я понимал почему, хитрая сука. Когда дым рассеялся, мы впятером стояли в зале босса пустого подземелья. Поскольку легенда все еще существовала, комната сокровищ и портал в ней не появились. А точка телепортации, позволяющая вернуться на поверхность, была заблокирована разрушенной лестницей. Планка не сработала идеально, и механический дракон оказался в ее руках, и мы застряли в ловушке без возможности выбраться. Глава 45. «Мастер, что нам теперь делать?» – спросила Мия, уставившись на место, где недавно находилась Кани. В зале воцарилась жуткая тишина, как в морге. Еще мгновение назад здесь бушевала битва с массивным драконом, а теперь мы просто оказались заперты под землей, словно в могиле. Когда расплавленный камень, перекрывший лестницу, остыл, комната погрузилась во мрак, еще больше ухудшив и без того гнетущую атмосферу. «Подождем, подземелье восстановится, сможем уйти», — нерешительно предположила Луиза. «Ядро легенды унесено», — покачала головой Мия. «К тому же здесь нет потока маны. Подземелье не восстановится, скорее начнет разрушаться активнее. Когда рухнет, нас раздавит, как тараканов. Портал», — произнес я, вытягивая руку. «Вы не можете телепортироваться в подземелье, но это уже не подземелье. Ядро исчезло», — умолк я, когда текст исчез. Проклятая система все еще считала это место подземельем, логика уровня налогового кодекса. Вроде бы ничто не должно мешать телепортации, но портал оказался бесполезен. Возвращение дало такой же результат, это все еще подземелье, хоть ядро и вынесли. Я глубоко вздохнул, ситуация действительно отчаянная. Охуеть, как же весело. Значит, она победила, недоверчиво покачала головой Присцилла. И все, теперь у нее сила стража? Нет, покачал головой я, глядя на Тиону, стоявшую в стороне с непроницаемым выражением лица. Она не победила. Внимание девушек сосредоточилось на мне, в глазах читалось недоумение. Она получила контроль над механическим драконом, да, но дракон не хранитель этого подземелья, объяснил я. Он не страж, тогда кто? С интересом поинтересовалась Луиза. Хаэм, и кто же страж? Подражая Луизе, Присцилла сверлила меня взглядом, ожидая объяснений, словно ее не волновало, что мы похоронены заживо. Я, наконец, сложил мозаику, признался я. Тиона все еще здесь, хоть Кани и унесла ядро. А это значит, она не порождена легендой и не контролируется ею. К тому же некоторые ее слова заставили задуматься. Я неправильно понял фрески. Думал, что история о том, как маги пытались создать могущественного дракона-стража. Ошибался. Это история о том, как они исправляли свои ошибки. «Что это значит, мастер?» — спросила Луиза, садясь вместе с остальными девушками, пока Тиона молча стояла в углу. «Думал, что маги-родители после смерти дочери попытались поместить ее душу в дракона, но это оказалось слишком трудным и они провалились». Ошибался. «Маги не провалились, создавая стража. Они преуспели. Страж сейчас здесь, в этой комнате». Все взгляды сосредоточились на Тионе. Она вышла на свет и, опустив голову, вежливо произнесла: «Простите, что не представилась должным образом при встрече. Меня зовут Тиона. Я земляной голем и страж этого подземелья. Вот тебе на, блять». Глава 46. «Голем?» — переспросила Луиза, склоняя голову на бок. «Мм», — кивнула Тиона. «Родители сконструировали это тело для меня. После смерти они смогли защитить мою душу. Я попросила сделать его достаточно сильным. Хотела обрести силу, чтобы победить дракона, поэтому они создали именно такое тело. Но я потерпела неудачу», — добавила она тихо. Она отвела взгляд, по грязным щекам потекли слезы. Мия в замешательстве покачала головой. «Не понимаю, если она страж, зачем построили дракона? Почему он в комнате босса, а не ты? Почему ты не помешала ей забрать ядро?» С каждым вопросом Тиона потихоньку отступала, пока буквально не скрылась в тени угла, как испуганный зверек. Я положил руку на плечо Ми, останавливая поток вопросов. «Твои родители создали этого дракона?» — осторожно поинтересовался я. Через мгновение девушка покачала головой. «Как я и думал, Тиона была земляным големом. Для создания земляного голема и механического дракона требовались радикально противоположные подходы к магии, как строить самолет и подводную лодку одновременно. Просто невозможно, чтобы одни волшебники создали и то, и другое. У каждого своя специализация. Пара ее родителей состояла из некроманта, позволившего не отпустить душу Тионы, и земляного мага, создавшего это тело. Однажды к нам прилетел механический дракон. Никто не знал откуда, рассказывала Тиона дрожащим голосом. Он атаковал город и убил сотни людей, в том числе моих друзей. Тогда я была в школе. Его огненное дыхание спалило здание. Я смотрела, как друзья сгорают заживо. «Тебе повезло выбраться живой», — с надеждой проговорила Присцилла. Но Тиона покачала головой. «Разве не понимаешь, я не тоже погибла вместе с ними», — всхлипнула она. «Родителям удалось спасти твою душу и создать это тело. Но почему не воспользовались воскрешением?» — поинтересовался я. Я умоляла семью, просила сделать меня големом. Не хотела снова жить слабой, хотела иметь силу, чтобы защититься и отомстить дракону. «Что же произошло?» — спросил я мягко. «Я была нетерпелива», — призналась она. «Родители сказали, нам следует работать вместе. Говорили, что всем селением мы сильнее дракона, но я была так зла, поэтому пошла сражаться одна. Мне не хватило сил. Когда пришла в себя и вернулась в поселение, от него остался пепел, а дракон убивал последних выживших. Родители были мертвы. Будь я достаточно сильна, смогла бы его остановить, но лишь помогла ему». «Блядская ситуация. Что произошло после?» — спросила Луиза. «Она похоронила все это», — вздохнул я. «Дракона. Поселение. А я думал, почему подземелье так походит на могилу. Просто это место могилой и является. Тионе удалось заключить дракона и всю деревню в землю вместе с собой. Это стало условием для формирования подземелья». Глава 47. Роль Тионы как стража кардинально отличалась от наших предположений. Она даже не была частью подземелья, скорее походила на Присциллу. Молодая душа, запертая в подземелье, не желающая или не способная его покинуть. Она создала могилу семьи и осталась охранять их покой. Но одно оставалось неясным. «Почему ты нас не остановила?» — поинтересовался я. «Если цель — защита подземелья, ты должна была встать на нашем пути». Тиона покраснела. «Хотела помешать, когда ты собирался заполучить дракона и вывести отсюда», — объяснила она. «Но зачем препятствовать, если ты хотел его уничтожить? Планировала помешать добраться сюда. Даже заставила нести меня, ах, то есть определенно помешала бы ей захватить дракона. К тому же ты согласился его уничтожить». Но она обманула. «А ты не сделал то, что собирался. Все логично. Она не хотела следовать за нами, пока мы не заговорили о контроле дракона. Что касается возможностей, думаю, наша группа победила бы ее. Тиона сильна и обладает неплохими показателями, но явно недостаточно подготовлена и быстро, как боксер-любитель против профессионалов. Если бы просто напала, мы победили бы, и Тиона ничего не добилась. Тогда решила нас замедлить. К тому же помню, как она боялась дракона, уже однажды ее победившего. Возвращаться вглубь могилы далось нелегко. Тиона, это подземелье создано тобой. Ты могла контролировать его части прежде, закрыла дверь на 10-й этаж, помнишь, напомнил я. Может, ты не последний босс или проявление легенды, но охраняла подземелье много лет. Есть способ вытащить нас отсюда? Секунду подумав, Тиона медленно кивнула. «Могу открыть комнату сокровищ», — ответила она. Сказав это, она подошла к все еще закрытой из-за неуничтоженного ядра двери. Стоило поднять руку, как дверь начала отворяться. В этот момент осознал, она взаимодействует не с подземельем. Скорее использует магию земли, влияя на материал, из которого состоит подземелье. Поскольку это могила, целиком состоящая из земли, она могла ее контролировать. В другом подземелье, если дверь из иного материала, не сможет провернуть подобное. Я вошел в комнату сокровищ. Она оказалась небольшой, видимо, нехватка маны не пощадила и богатство подземелья. По мере усыхания подземелья сокровища тоже исчезали, как вода из дырявого ведра. Меня не волновала возможность обогатиться здесь и сейчас. Единственное важное – способ вернуться на поверхность. Поэтому с облегчением вздохнул, увидев пентаграмму телепорта на полу. «Это наш выход. Тиона, отправишься с нами?» — спросил я. Тиона отвела взгляд. «Я — это мой дом, моя семья», — пробормотала она. «Здесь все разрушается. Стоит ядру исчезнуть. Через неделю от подземелья останется лишь воспоминание», — сказал я максимально мягко. «Если отправишься с нами, сможем окончательно уничтожить механического дракона». Глаза Тионы расширились. «Ты собираешься с ним сражаться даже после произошедшего?» – удивилась она. «Я не думал об этом, пока не знал, что можем выбраться, но теперь, когда насущная проблема решена, понял, что именно этого хочу. Хотел сразиться с драконом и выяснить, что не так с Кани. Часть меня просто желала завершить легенду, облегчить нашу Тионы. Другая не хотела жить с предательством и не желала, чтобы церковь обладала столь могущественным монстром просто потому, что я не смог помешать одной женщине. Нахрен такую концовку?» Я тихо кивнул. «Мы отправимся за этим драконом», уверенно заявил я. Оглянувшись, посмотрел на девочек, они тоже выглядели решительно. Начали этот бой и хотели завершить на своих условиях. «Хорошо», Тиона протянула ко мне руку. «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Тиона присоединилась к вашей группе. Глава 48. Имя: Тиона. Класс: танк. Профессия: манипулятор земли. УР 45. Доступные профессии: отсутствуют. Раса: земляной голем. Не мог не посмотреть на ее статус. Не знал, что с этим делать. С одной стороны, предполагал, что ее способности отличаются от мага земли. Она контролировала землю и была крепкой, но не видел подобия заклинаний. Она была земляным големом, а я даже не знал, что за раса, разве не наподобие монстров. Но, видимо, нет, раса обладала профессией. Проблема в том, что ее тело создавалось для конкретной цели, у нее нет других потенциальных профессий. Даже Присцилла что-то заимела за время в подземелье. Возможно, связано с расой Тионы, из-за этого могла быть только манипулятором земли. Кстати, по достижении 50 уровня откроет новую профессию. Меня интересовал этот вопрос. Заметил также, что после боя все получили новые уровни. Раньше был слишком отвлечен, чтобы заметить сообщение, но стоило Кани взять дракона под контроль, как мы получили опыт. Лишнее свидетельство силы дракона, даже фактически незавершенная битва принесла уровни. Луиза стала мечником 36 уровня, Мия – спиритуалистом 32, Присцилла – мастером магии ветра 2 уровня. Даже мой базовый маг и герой получили по уровню. Базовый маг обрел заклинание «Струя воды», а у героя появился непонятный навык «Последний шанс», звучащий зловеще, поэтому пробовать до наведения справок не намеревался. Проверив статус каждой девушки, решил забрать все оставшееся в подземелье, предварительно спросив разрешение у Тионы. Учитывая ее историю и характер подземелья, опасался забрать погребенное добро жителей селения. К счастью, Тиона заверила, ничто, созданное подземельем, не принадлежало остальным жителям. «Я никого не грабил. Все магические предметы уничтожили для поддержания жизни подземелья. Из сокровищ остались лишь алхимические ингредиенты да пара золотых монет, как сдача в кармане. Мастер, что это?» Поинтересовалась Мия. Посмотрел туда, куда она указывала. Она показывала на длинный посох. Тут же узнал его по изображению на фреске, нечто наподобие контролирующего стержня. «А, это мое», беспомощно проговорила Тиона, пока я протягивал руку и хватал жезл. «Тиона теперь ваша рабыня». «Че, что случилось?» — поинтересовался я, внезапно покрывшись холодным потом. Я пыталась сказать. Тиона опустила руку. «Первый человек, взявший мой контролирующий стержень, становится моим мастером. АП, прости, был импульсивен и схватил, не спросив, извинился я. Все нормально. Я уже решила помочь тебе», — ответила Тиона. «Если я рабыня мастера, возможно, это к лучшему». Я подошел к ней, все еще смотрящий в пол, и осторожно похлопал по голове. «Мы остановим дракона. Помогу завершить это дело. Будем с тобой», — пообещал я. Она подняла голову, в глазах блестели слезы. «Мэм, спасибо», — всхлипнула она. Остальные девушки внезапно подошли и обняли нас обоих. Все счастливо улыбались, как большая семья. Не понимал как, но это заставило Тиону плакать еще сильнее, а вскоре к ней присоединились остальные. Пришлось пообещать приготовить что-то очень вкусное, прежде чем девочки успокоились и закончили с объятиями. «Все готовы?» — наконец поинтересовался я, проверяя снаряжение в последний раз. «Мы могли лишь догадываться, что найдем по другую сторону портала. Если бы все прошло как планировалось, бандитов выбросило бы из подземелья. Но Кани не уничтожила ядро, а забрала и сбежала. Поэтому король бандитов все еще мог ожидать перед комнатой босса, не догадываясь, что подземелье разрушается. Существовал вариант, что Кани, сбежав с драконом, уничтожила всех бандитов. Мы могли объявиться прямо к кровавой бане. Или же король бандитов победил дракона, теперь Кани в его руках и все ждут нашего появления. Поэтому убедился, даже Теона готова к бою. Кто знает, с чем столкнемся. Готово, воскликнула Луиза довольным голосом. Готово, произнесла Мия менее уверенно. Готово, мастер, кивнула Присцилла. Мастер, ММ, подтвердила Теона. Мы вошли в круг пентаграммы, и телепортация началась. Мда, надеюсь, мы не телепортируемся прямо в засаду. Глава 49. Свет телепортации угас под аккомпанемент криков и визга. Мы материализовались за дверью подвала внутри здания. Одна проблема, здание полыхало, как факел на средневековом празднике. Дым ел глаза, жар обжигал лицо, как будто нас засунули в духовку. Проклятие, я не предусмотрел такой поворот. Прежде чем успел придумать план действий, голос Присциллы разнесся по задымленному подвалу. «Ветряной щит!» — крикнула она. Порыв ветра сдул дым и пламя, обнажив наше окружение. Со всех сторон бушевало пламя, как в аду для клаустрофобов. Лестница наружу была разрушена. Из всех возможных сценариев я не представлял, что окажемся в ловушке у входа в подземелье. Жар возвращался, лишний кислород пожирал разбушевавшееся пламя. Если не предпримем что-то в ближайшие минуты, нас завалит и сожжет заживо. Я мог создать воду, но тушить пожар в его эпицентре – занятие самоубийственное, как пытаться потушить вулкан из садового шланга. Но девочки снова взяли инициативу в свои руки, как всегда, когда я тупил. Теона шагнула к единственной относительно негорящей земляной стене и толкнула ее ладонями. Под ее прикосновением земля проседала, образуя тропу, как Моисей, только с землей вместо моря. Стоило ей двинуться по созданному пути, как я велел остальным следовать за ней. Лучше так, чем оставаться в пылающей ловушке. Туннель Теоны вел вверх и наружу, за пределы здания. Путь оказался недолгим, несколько минут, но подогревающий сзади жар делал его вечностью. Наконец мы выбрались на улицу. Стоило оказаться на поверхности, крики стали в разы громче. Помогая девочкам выбраться, я последним вылез из туннеля. Было нестерпимо жарко, и на мгновение показалось, что моя одежда загорелась. Упав на прохладную траву, я вздохнул с облегчением. Неподалеку весело пылала мэрия, как гигантский костер. Достаточно было взглянуть на город, чтобы понять, он полыхал целиком. Недавние осаждающие бегали вместе с жителями, но первые явно не беспокоили вторых. Горожане отчаянно пытались спасти пожитки. Было очевидно, городок полностью потерян. Раздавшийся вдали рев заставил посмотреть в небо. На фоне рассвета я отчетливо видел летящее вдаль существо. Разглядеть детали было сложно, но я был уверен, это механический дракон. Он улетал, как злобная железная птица. Когда мы наконец пришли в себя, смогли различить отдельные крики, а вокруг стали собираться бандиты. «Это они!» – орал кто-то. «Те, кто были с Кани», – добавил другой. В нашу сторону тут же направились бесчисленные стрелы и заклинания, как дождь из говна и палок. Когда поднялись, нас окружало около 30 человек. Из единственного негорящего здания вышел король бандитов. Его броня выглядела так, словно недавно ее изрядно потрепали в битве, как машину после аварии. Видимо, он сражался с механическим драконом, пока Кани не решила сбежать. Он сделал несколько шагов в нашу сторону. «Стойте на месте!» – заорал король бандитов. «Вы окружены!» – я усмехнулся. «Девочки, хватайтесь!» «Уходим!» – объявил я. Луиза и Мия привычно ухватились за меня, помогая Присцилле и Теоне сделать то же самое. «Воз!» – начал я заклинание. «Пожалуйста!» – король бандитов снял шлем, обнажив красивое женское лицо, обрамленное длинными светлыми волосами. «Пожалуйста, помогите мне спасти мою сестру. Вот те на». Глава 50. «Кто ты такая?» — потребовал ответа я. «Меня зовут Солиция. Я король бандитов», — ответила она. Раньше казавшийся мелодичным мужской голос оказался глубоким женским, как актриса, играющая мужскую роль. Такой внешности за шлемом короля бандитов я точно не ожидал, а ее дурная слава как насильника была полнейшей ложью. Хоть в чем-то я оказался прав. «Ох ты, женщина!» «Тогда королева бандитов», — поправился я. «Я достаточно сильна, чтобы заслужить отношение как к королю», — с горечью отозвалась она. «А ты хочешь спорить со мной о семантике?» Я отрезала языки людям за меньшую дерзость. «Прошу прощения», — я слегка склонил голову, — «но ты бы не просила помощи, если бы тебя так легко было разозлить». Раздраженно цыкнув, она кивнула. «Полагаю, прав. Я представляю силу Балрака», — признала она. «Раз ты схватил его и сдал стражи, должен быть достаточно силен. То, что спокойно стоишь в окружении моих людей, прекрасно показывает, у тебя далеко не слабая группа. Просто у меня есть способ уйти, признался я честно. Но признаю, немного волновался бы, если пришлось прорываться с боем через твоих людей. На лице Солицы появилась легкая улыбка. Немного волновался, говорит он, повторила она с усмешкой. Обычный человек уже намочил бы штаны. Закончим с этим. Предлагаю воздержаться от попыток понять, у кого больше смелости. Я уверена, ты все равно выиграешь. Мм. Луиза согласно кивнула. Мия и Присцилла тоже закивали, это казалось им само собой разумеющимся. Солиция от этого зрелища посмотрела на меня с приподнятой бровью, отчего я густо покраснел. Лишь Тиона вела себя так, словно не понимала, что произошло. «Девочки, мне приятно, что вы так меня цените, но сейчас не лучшее время для подобного». Некоторые бандиты смотрели на меня ревнивыми и злыми взглядами, у них были натянуты тетивы луков, отчего я опасался поймать пару стрел. «В таком случае перейдем к главному», — продолжила Солиция. «Этот механический монстр создан церковью. Моей сестре поручили вернуть его. Но у этой твари специфический пагубный эффект. Человек, связавший с драконом разум, будет медленно сходить с ума, пока не начнет думать как дракон, а потом его сознание поглотится полностью. Зачем церкви отправлять своих людей на убой, если они понимают, что не смогут контролировать эту тварь?» Поинтересовался я. Вернуть свое было логично, можно изучить существо и понять, как избежать повторения ошибок. Но они прекрасно знали, что механический дракон неисправен, и все равно отправили паладина. Это сулило лишь больше неприятностей. «Все просто они хотят, чтобы дракон вышел из-под контроля», — объяснила Солиция с горечью. «Никто не сможет отследить связь дракона с церковью, поэтому и хотят, чтобы тот начал буйствовать. Когда они решат проблему, их сразу начнут обожать по всей стране. Церковь действует так уже несколько тысяч лет, создают контролируемый хаос». «Хорошо, допустим, я тебе поверил», — кивнул я. «Но какова роль Кани во всем этом? Если церковь сознательно приносит ее в жертву, с чего мне беспокоиться о том, что с ней произойдет?» Выражение лица Солицы тут же стало горьким, как будто она вспомнила что-то болезненное. «Кани она не всегда была такой», — вздохнула она. «Когда мы были молоды, на наш город напали. Мы считали, что это были бандиты. Потом церковь пришла спасти нас. Они оценили мою сестру, приняли в ряды и сказали выжившим, что это было благословение. Моя сестра стала паладином. А как ты стала бандиткой?» — спросил я. «Начинала как охотник за головами», — призналась Солиция. «Но когда не смогла найти информацию о том, кто именно напал на наше селение, поняла, единственный способ получить ее — накопать изнутри. Стала бандиткой, чтобы отомстить за селение. И лишь объявив себя королем бандитов, наконец узнала правду. Церковь наняла людей напасть на нас, чтобы потом убить нападавших и стать спасителями. Все умершие моя семья, их кровь на руках церкви. А, Кани?» Поинтересовался я, уже догадываясь, что услышу. «Я нашла ее и рассказала правду», продолжила Солиция с болью в голосе. «Но к тому времени она была другой. Прошло 10 лет с нашего расставания, и моя сестра, которую я знала всю сознательную жизнь, полностью изменилась. Они промыли мозг моей сестре». Глава 51. Я уже хотел сказать, что эта история меня не касается, но в голову пришла мысль. Церковь однажды пришла и помогла жителям Палмдейла. Аберис не имел бы лояльности горожан, если бы церковь не остановила распространение призраков. А призраки не появились бы, если бы лорд Блэквуд не был загадочно убит, а его дневник, раскрывающий страшные грехи, не попал в руки Зары. Неужели это была такая же ситуация? Кроме Кани я не знал ни одного представителя церкви даже поверхностно. Хоть она и предала меня, могла совершить и более отвратительные поступки. Я еще не ссорился с церковью, более того, толком ее не знал. Не знал, насколько велика, кому поклоняется и тому подобное. А значит, после обдумывания всех связей, мне оставалось лишь сказать: «Это интересно», — протянул я. «Если церковь действительно создавала проблемы только для того, чтобы решать их и позиционировать себя героями, это не мое дело. Я лишь хотел сохранить Палмдейл и обезопасить девочек. Именно это меня интересовало. У меня были деньги, власть и друзья. Что еще нужно? Уж точно не вендетта против церкви, у меня хватает проблем и без нее. Но я пообещал Тионе, что мы прикончим механического дракона. Плюс мне было интересно, что представляет это пугающее промывание мозгов. Вполне вероятно, что упомянутое королем бандитов промывание было ничем иным, как воспитанием в реалиях другого образа жизни. Если церковь хорошо относилась к Кане, у той может не быть причин в ней сомневаться. Но если мы сможем освободить ее от контроля дракона, будет интересно взглянуть, продолжит ли она считать церковь такой же хорошей. Неплохо, если Кане осознает, что церковь ее использует. Конечно, если король бандитов не наврала обо всем. Если я помогу уничтожить дракона, возможно, церковь сочтет меня врагом. В конце концов, я буду просить принять меня как лорда королевства Аберис. К тому же мэр советовал щедро пожертвовать в церковную казну. Поэтому моя победа над драконом сейчас может оказаться слишком большой неожиданностью. Это привлечет излишнее внимание, но может быть не так плохо. В конце концов, я согласен играть по их правилам, все правительства коррумпированы, но это не мешает платить налоги. У меня нет желания сражаться с церковью до смерти. Просто конкретные обстоятельства сделали ситуацию слишком личной. В остальном я вполне приличный последователь церкви, лучше так, чем числиться мятежником или изгоем. Поэтому мой разум был спокоен. Я помогаю королю бандитов по личным причинам. Но если она захочет продолжать войну с церковью, это ее дело, дальнейшей поддержки от меня не получит. Посмотрев в сторону, где недавно исчез дракон, я размышлял о дальнейших действиях. Если она сейчас возвращается к церковникам, не думаю, что мы можем что-то сделать, поднял я интересующий аспект. Солиция покачала головой. Как я говорила, дракон контролирует ее разум, объяснила она, поэтому они не направляются к столице. Скорее всего, дракон движется к ближайшему горному массиву, чтобы устроить логово. Потом примется грабить близлежащее селение, копя богатство. Дракон может быть механическим, но церковь использовала для его создания душу реального дракона. «И что ты от меня хочешь?» Прямо спросил я. «Твоя группа сильна», заявила она. «Ты смог удерживать дракона, пока Кане его контролировала. Мне нужно, чтобы ты сделал это снова, но на этот раз я разорву их связь. И что произойдет дальше?» Поинтересовался я. «Меня волнует лишь моя сестра. Дракон меня не касается», она посмотрела на меня и фыркнула. «Что, я все-таки король бандитов? С чего мне заботиться об остановке механического дракона? Если хочешь этим заняться, делай что хочешь». Я посмотрел на Теону. «Это будет происходить в пещере, так ведь?» – уточнил я. Теона посмотрела на меня, в глазах читался легкий испуг, но вскоре там воцарилась решимость. «Имэм», – кивнула она. «Тогда мы сделаем все возможное, чтобы убить его, а если не выйдет, просто похороним в пещере, на этот раз навсегда», — решительно заявил я. Глаза Теоны вспыхнули решимостью. «Да, мастер», — воскликнула она. Глава 52. «Один из моих людей успел пометить дракона магическим маячком, пока тот не улетел», — объяснила Солиция. «Могу отслеживать его движение с помощью этого». Она продемонстрировала магическое устройство, похожие на радары из фантастических фильмов. Толком понять принцип работы я не мог, выглядело как смесь компаса с GPS-навигатором. «Могу взглянуть?» – попросил я. Удивительно, но она почти тут же отдала его в мои руки. Как-то легко отдает инициативу чужим рукам для короля бандитов. Ее люди убрали оружие. Лишь Балрак выглядел сердитым и смотрел на меня, поглаживая топор, как ребенок с любимой игрушкой. «Кажется, мне придется иметь с ним дело позже». Мои девочки тоже расслабились, но не до конца, держались ближе друг к другу и выглядели готовыми принять бой в любой момент. Стоило получить устройство и применить картографа, как местоположение дракона обозначилось на карте мигающим значком. Значок находился где-то в горах, абсолютно неисследованная часть карты. К тому же я все еще был неопытен в определении расстояний, чтобы точно сказать, как далеко дракон. Если судить по скудным познаниям о расстояниях наших пеших переходов, до него идти часов 8, наверное. Блять, надо было больше внимания уделять географии. Я отдал радар Солиции. Отметка на карте перестала мигать и посерела. Пока монстр не двигается, все нормально, но, видимо, точнее его позицию мой картограф самостоятельно не определит. Было бы неплохо открыть портал напрямую, но поскольку никогда не посещал это место, не мог построить переход. С другой стороны, можно выстроить портал по метке, хотя, телепортировавшись к метке, мы окажемся в паре шагов от дракона, что довольно опасно, как прыгнуть в клетку с голодным тигром. К несчастью, я мог выстроить лишь один портал в день. Значит, у меня одна попытка, и если не сработает, лишусь одного из путей отступления. Вообще, я мог уйти прямо сейчас с девочками, в конце концов, это всего лишь бандиты. Но даже эта мысль не заставляла меня от них отказаться. Размышляя о возможностях системы подземелий, я не хотел снова перекидывать очки. Если слишком привыкну, рано или поздно могу забыть вложить важную единичку в навык сброса, а без него всю жизнь пользоваться тем, что набрал в последний раз. В системе имелся меч убийца драконов, но он стоил 5 очков. Ради него пришлось бы отказаться от бонусного опыта, и даже тогда других полезных способностей в списке не было. Были сильные заклинания, но я не знал всех условий, пока сам не попробую. Одно заклинание, наносящее немного больше урона, чем магия Ми, явно не котируется в битве, требующей от 10 до 20 человек. К тому же, механический дракон вообще считается драконом. Если отдам убийцу драконов Луизе, сила меча не изменится, ведь пользоваться будет человек, не владеющий системой очков подземелий. Я не был настолько глуп, чтобы рисковать жизнью девочек, поэтому решил остаться с известными способностями. Мое последнее голословное заявление о знании навыков закончилось моим мертвым телом. Снова допускать такого не собираюсь, особенно рискуя жизнями 4 девушек. Немного подумав, я наконец принял решение. С Алиция, наконец обратился я к ней. Я верю, что смогу создать портал прямо к дракону. Выбери тех, кого готова послать в атаку. Рекомендую сформировать 3 команды по 5 человек, плюс наша группа. Итого, 20 человек. Солиция кивнула, соглашаясь. С ее группой в 15 человек мы могли телепортироваться прямо к дракону, что позволяло чувствовать себя не столь напряженно. Очередное предательство, последнее, что нужно в такой ситуации. И если смогу отделить ее от большей части бандитов, возможно, она передумает нас подставлять, что будет лишь в мою пользу. Глава 53. Хорошо, в таком случае мы будем отвлекать дракона, решил распределить роли я. Ваша группа будет пытаться разорвать связь с драконом. Солиция кивнула. Добавим еще 2 мои группы, предложила она. Одна будет сдерживать ткани, пока вторая атакует дракона с расстояния. Хорошо. После разрыва связи между коней и драконом, у тебя найдется что-то против дракона, поинтересовался я. После освобождения сестры я уйду, с тобой или без тебя, пожала плечами Солиция. Понятно, кивнул я. Я подошел к девочкам, уводя их от Солиции и бандитов. Пока мы обсуждали детали, бандиты успешно потушили пожар в городе и принялись за грабеж. Они не мешали жителям убегать, не трогая их, как профессиональные воры, а не садисты. Я не ошибся, считая, что здесь далеко не все злые. Большая часть убегающих ничего с собой не уносила, но лучше так, чем множество трупов. Бандиты были скорее ворами, а не убийцами, поэтому не пытались вырезать или изнасиловать целый город. Впрочем, назвать их хорошими людьми во всех отношениях я все равно не мог. Итак, что думаете, девочки? Поинтересовался я. Мы будем следовать за мастером в любом случае, заявила Луиза. Я криво улыбнулся. Ценю это, но сейчас меня больше интересует ваше мнение, пояснил я. Луиза выглядела неуверенно после подобной просьбы, но тут Мия вышла вперед с четко читаемым недовольством на лице. «Я ей не верю», — воскликнула она. «Она определенно собирается как-то предать нас в бою, как и ее сестра. Согласен, в таком случае нам следует отказаться от дракона и легенды подземелья», — вздохнул я. «Ах, после моих слов Тиона выглядела так, словно собиралась заплакать, но, опустив голову, ничего не сказала. Впрочем, это и не требовалось, мы все понимали, что она имеет в виду. Победа над драконом – то, для чего она в буквальном смысле была создана. Теперь, став моей рабыней, ей оставалось лишь следовать приказам, но глубоко в душе она искренне хотела уничтожить монстра. Остальные девушки тоже это поняли и с сочувствием обняли Тиону, как большая семья. «Мастер», – неуверенно произнесла Присцилла. «Получив уровень, я заимела новый навык. Возможно, тебе будет интересно с ним ознакомиться». Использовав анализ навыков, я посмотрел, что она заимела. Увидеть новый навык в списке ее способностей мага было несложно. Я удивленно вздернул бровь. «Мастер магии имеет весьма высокую мощь», — отметил я. Будучи способностью 4 уровня, мастер магии был высшей точкой профессионального развития в этом мире. Став сильфом, Присцилла автоматически разблокировала мастера магии ветра. Хоть эта профессия была мощной, Недостаток уровней в ученике и адепте оставлял некоторые пробелы в развитии. Например, хоть у нее было ускорение, оно стоило очень много маны, не говоря о том, что она не могла использовать его на всех разом. Поэтому пользоваться им стоило разве что для временного ускорения, когда использование магии не критично. Ее новый навык, скорее всего, тоже был весьма специфичен в применении. «Присцилла, я хочу, чтобы ты наложила это заклинание на кони», — попросил я, — «и не торопись его активировать, пока не понадобится». «Да-да», — ответила Присцилла, — «но это действительно будет нужно», — я пожал плечами. «Если Солиция и бандиты все же предадут нас, это меньшее, что мы можем сделать им в ответ», — объяснил я с усмешкой. Глава 54. Закончив с продумыванием планов на случай разнообразных непредвиденных ситуаций и действий со стороны Солиции или дракона, мы вернулись к королю бандитов. В конце концов, у меня был еще один способ выбраться из опасной ситуации – возвращение. Именно поэтому я согласился рискнуть. Враг моего врага может быть моим другом, но это явно не те личности, кому я готов доверить жизнь, как полагаться на волков в овечьих шкурах. Пока не попадем в новое подземелье, нам следует меньше рисковать. Но даже после подобных рассуждений я чувствовал определенное беспокойство. Впервые мы сознательно шли против столь мощного босса. Стоит признать, Луиза и Мия были недостаточно сильны для прямого противостояния. Они ощутимо зависели от уникальных специализаций, без них просто не выжили бы в битве. Присцилла могла быть сильной, но это касалось только магии, в остальном же она была самой хрупкой частью группы, как стеклянная пушка. Что касается Тионы, я никогда с ней не сражался, поэтому не знал ее сильных и слабых сторон. Она была земляным големом, но это мне мало что говорило. «Ну что же, открывай портал», — усмехнулась Солиция. «Отведи нас к моей сестре». Быстро оглядев собранную Солицией группу, я заметил, что она выглядела весьма крепкой, как банда профессионалов. Балрак тоже попал в эту группу. Кажется, он возглавлял команду, которая должна была сдерживать кони. Правда, особого впечатления на нас он не произвел, но мы, возможно, воспринимаем его слишком легкомысленно. Все-таки сейчас нас ждет схватка не на жизнь, а на смерть, тогда же он пытался захватить нас в плен. В реальности ситуации не всегда можно сопоставить. Оценивать противника лишь по уровню или когда-то состоявшейся победе – полнейший идиотизм. Активировав картографа, я вновь посмотрел на место, которое указывал магический радар Солиции. Прошло около 30 минут с момента получения диспозиции дракона. Обновлять информацию не хотелось, а вдруг он сдвинулся в худшую сторону. Я спросил у Солиции, сдвинулась ли метка на ее радаре. Как оказалось, та действительно немного сдвинулась, возможно, уходя вглубь пещеры. Что, по мне, было только к лучшему. Я не хотел открывать портал прямо перед драконом, надеялся, что монстр отойдет с момента последней проверки. Возможно, благодаря этому мы сможем подкрасться к нему. Портал. Активировал я заклинание, сосредоточившись на конкретной точке карты. К моему удивлению, это сработало, как по учебнику. Конечно, я не думал, что не выйдет, но и в успехе полностью уверен не был. Было бы очень неловко, если портал перед бандитами не открылся, я точно растерял бы любой имеющийся авторитет. Но прежде чем успел что-то сказать, группа бандитов отправилась внутрь портала. Видимо, король бандитов мне хоть немного, но доверял. Ведь что мешает настроить портал прямо в тюремную камеру, стоит признать, я думал, что нас отправят внутрь первыми. «Леди», я по-джентльменски указал четырем девушкам в сторону портала, после чего они тут же вбежали внутрь. Последнее, что хотелось, чтобы бандиты на другой стороне устроили ловушку, ибо я им все равно не доверял до конца. Вздохнув и последний раз взглянув на разоренный город, в котором копошилась еще сотня бандитов, я тоже прыгнул в портал. Пора уже одолеть дракона и положить конец легенде подземелья. Черт, надеюсь, мы не прыгаем в самоубийственную миссию. Глава 55. Пройдя сквозь портал, я дождался, пока он закроется за моей спиной, и с нескрываемым облегчением обнаружил, что попал не в самую гущу битвы. После того случая с выходом из подземелья подобных сюрпризов мне хватило бы на несколько жизней вперед. Активировав картографа, я проверил местоположение дракона. Вокруг рыскали бандиты, а примерно в 100 метрах от нас зиял вход в пещеру, которая выглядела настолько зловеще, что хотелось развернуться и убежать домой к маме. Там, поинтересовался я у короля бандитов, указывая на пещеру. Неплохо. спросить про логово дракона с таким же энтузиазмом, как про ближайший туалет. Она передала мне устройство слежения, с помощью которого я обновил данные на карте. К сожалению, моя карта показывала только плоское изображение сверху, словно какой-то древний навигатор, который считал Землю плоской. Если бы я телепортировался к летящему дракону, то оказался бы на Земле под ним. То же самое случилось бы с драконом, находящимся подо мной, я просто материализовался бы на поверхности выше него. Таково было ограничение карты, хотя в некоторых ситуациях это могло оказаться полезным. Вернув ей прибор, я решил проверить готовность девушек. Стоило нам войти в пещеру, как мы в любой момент могли столкнуться с механическим драконом. К тому же нас сопровождали 15 бандитов, чья преданность и готовность к командной работе вызывали такие же серьезные сомнения, как обещания политиков в предвыборную кампанию. Проще говоря, следовало сохранять бдительность. Эта ответственность ложилась главным образом на Луизу и Мию. Присцилла была слишком легкомысленной, а Тиона, при всем своем уме, не привыкла работать в команде, она предпочитала молчать, пока к ней не обращались напрямую или пока ситуация не требовала ее вмешательства. Четыре группы двигались единым фронтом, хотя каждая шла в своем темпе. Пещера оказалась огромной, казалось, мы лезем в пасть исполинского чудовища. Я продолжал убеждать себя, что пока у меня есть возвращение, я смогу сбежать вместе с девушками. Только эта мысль помогала сохранить душевное равновесие и не превратиться в дрожащую желейную массу. Тьма поглотила нас, и я применил заклинание освещения. Возможно, подобная магия была обычным делом, или у бандитов имелись собственные средства освещения. Во всяком случае, факелы они зажигать не спешили. Освещение было односторонним заклинанием. Оно позволяло видеть мне, но не выдавало света врагам. По сравнению со сферами света и факелами это давало возможность легко скрывать свою позицию. В подземельях такая осторожность обычно не требовалась. Там освещение было вполне приличным. Но здесь, в этой огромной и мрачной пещере без света, где прятался дракон, привлекать внимание было крайне неразумно. Примерно как включить яркий фонарь во время игры в прятки. Все старались двигаться как можно тише. Если подумать, дракон явно был ранен. Если мы атакуем внезапно, пока он и кони отдыхают, у нас есть неплохие шансы добиться успеха без особых потерь. Своевременный неожиданный удар легко может обратить проигрышную ситуацию в победную. В теории все звучало замечательно. Жаль, что реальность редко консультируется с теорией. Только была одна проблема. Судя по карте, я стоял как раз там, где находился дракон. Точнее, прямо на нем. Неужели пещера настолько глубокая и разветвленная, что уходит еще дальше вниз, и дракон расположился под нами? Я не думал, что в горе может быть столько естественного пространства для дракона такого размера. Моя карта обрабатывала только двухмерное пространство, поэтому он был либо ниже, либо... «Черт возьми!» – проворчал бандит, споткнувшись и отправив небольшой камешек в короткий полет. Каждый звонкий удар эхом отдавался в темноте пещеры. Я медленно поднял глаза. Прямо надо мной висела массивная темная фигура, крепко вцепившаяся в сталактит. Ну конечно, почему бы дракону не висеть на потолке, как какая-то гигантская летучая мышь? Наверху, заорал я. Святой резонанс. Волна белого света ударила сбоку, там, где стояла Кани в одной из ниш. Меня и мою группу сбило с ног. В тот же момент дракон спустился вниз, и от его мощного рева вся пещера содрогнулась. Именно тогда все пошло кувырком. Похоже, наш замечательный план только что превратился в хаос. Глава 56. Р-р-р-р-р-р. Бум. Бабах. Пещера наполнилась вспышками и оглушительными звуками. Мне казалось, что дракон раскрывает свою силу полностью только под открытым небом, там, где может взлететь и выйти за пределы нашей досягаемости или обрушиться с неба, извергая пламя. Но, как оказалось, в пещерах дракон чувствует себя ничуть не хуже. Примерно как опытный офисный работник, одинаково эффективен в любых условиях. Меня несколько раз сбивало с ног, я спешно лечил себя заклинаниями, пытаясь залечить урон. Почти уверен, что как минимум раз по мне прошелся драконий коготь. Забавно, как быстро привыкаешь к мысли «меня поцарапал дракон» и воспринимаешь это как обычную рабочую неприятность. Хуже всего было то, что я понятия не имел, где мои девушки. Я просто не мог поддерживать их магией и исцелять, если их не видел. Вокруг моей освещенной территории носились десятки темных фигур. У этого заклинания был существенный недостаток – строго ограниченный радиус, за который свет не выходил. Настоящее освещение распространялось бы даже в углы темного помещения. Я помню, как в детстве попал в пещеру, и там хватало даже спички, чтобы создать достаточно света. Но эта магия давала освещение лишь в радиусе метра, за пределами которого царила кромешная тьма. Единственное, в чем я был уверен, это дракон, чей силуэт дико крутился, ревел, наносил размашистые удары и в целом заполнял собой всю пещеру. Я находился вне его досягаемости, вглядывался в темноту и надеялся увидеть знакомый хвост или уши одной из девушек. Впервые я оказался в таких условиях. Именно так чувствуют себя на поле боя. Меня охватили растерянность и дезориентация. «Луиза!» – закричал я. «Луиза!» – внезапно прозвучал насмешливый голос. Обернувшись на звук, я увидел Балрака, который смотрел на меня с ухмылкой. Я устало вздохнул. «Серьезно? Именно сейчас, теперь, когда твой миленький эскорт не прикрывает тебя своими телами, самое время посмотреть, чего ты стоишь один на один. Мы сражаемся с драконом». Взорвался я. «Здесь жизнь каждого висит на волоске, идиот. Заткнись». Балрак начал ругаться в ответ. «Думаешь, ты лучше меня? Я убью тебя, а потом заберу твоих рабынь и изнасилую их до смерти». «Изнасилование, изнасилование, изнасилование», — покачал я головой. «Ты только об этом и толдычишь. У тебя что, проблемы с размером, и поэтому ты не можешь заняться с женщиной сексом, не принуждая ее? Ты возьми свои слова назад». Взревел он и бросился на меня с топором. Я отразил его удар. Он действительно был силен. Я чувствовал давление. Его атаки напоминали берсеркерскую ярость, и в целом он превосходил меня в силе. Но чем дольше продолжался бой, тем больше я понимал, что этот поединок довольно унизителен. Добрые полминуты я с опаской отражал его атаки, пока не осознал простую вещь. Мои навыки превосходили его. И чем больше я отбивал удары, тем яснее становилось, насколько он слабее меня в техническом плане. «Избалованный благородный», — выкрикивал Балрак. «То, что ты освоил всякие необычные приемы, не значит, что я не смогу тебя убить. Не думай, что ты лучше меня.